Глава четвертая. Нужно больше союзников. Ну вот, уже и на месте. Точнее, на месте мы уже давно. Сидим здесь почти час и наблюдаем. Лезть напролом, как в прошлый раз, опасно. Пусть тогда противника мы и взяли, считай, голыми руками. Но ведь он не настолько глуп, чтобы не понять своих ошибок и не устранить их. Или же я слишком переоцениваю людей и недооцениваю их глупость? «Это очень-очень плохая затея», — проворчал Кейко, находящийся рядом, как и я, лежащий в траве и наблюдающий за скалой. «Да-да, мы снова пришли под скалу, на которой сидели наблюдатели из числа местных, точнее, из числа бывших колонистов Арматех. Как и в прошлый раз, мы довольно легко вычислили наблюдателей. Один наверху, трое внизу. Надо же, все-таки усилили пост. Можно было бы взять их прямо сейчас, среди белого дня. Все равно сидят, в ус не дуют. Внизу вон байки друг другу травят, развалились будто на пикнике. Третий и вовсе куда-то свалил. Да ветру пошел, что ли? Тот, что наверху, лежит в своем шезлонге и вроде даже задремал. Не служба, курорт. В принципе, я явился сюда не воевать с ними и уж тем более не убивать, а как раз-таки наоборот. Но вылезать под их стволы мне совершенно не хотелось. Уже себе представляю это. Поднимаюсь в полный рост, окликаю этих олухов, и они тут же, похватав стволы, начнут в меня палить. Уверен, ни одному из них в башку и мысли не придет, а зачем, собственно, противник выдал себя, сам подставился под пули. Нет, может, я, конечно, и слишком предвзят. Может, мысль эта им все же придет в головы, но явно уже после того, как они отстреляются. Так что будем действовать аккуратно. Был еще один вариант. Можно было заявиться прямо в их деревушку и уже там вести беседы. Но мне этот вариант не нравился. Хотя бы потому, что в районе этой самой деревушки мы узел сети еще не успели подключить. И вроде как это ничего и не значит. Даже если мы там погибнем, все равно оживем в капсуле в нашем лагере. Но я решил, что здесь у скалы будет много проще. «Мы уже все обсудили, других вариантов ведь нет?» – прошептал я. «Нет, ну и это не вариант, крайне сомнительная затея», — проворчал Кейко. «Ну, других нет. Ладно, пошли». Третий наблюдатель как раз вернулся и присоединился к своим товарищам, чесавшим языками. Мы с Кейко двинулись в обход. Кейко должен был остаться внизу, я же собирался убрать наблюдателя сверху. Не пленять, не убивать их мы все равно не планировали. И действовать тихо нам тоже, в общем-то, не надо. Так что можно действовать грубо. Я запрыгнул на здоровенную каменюку, по которой в прошлый раз забрался наверх. И чуть было не упал назад, потеряв равновесие. То ли раненая нога все еще сбоит, хотя вроде все нормально было, то ли просто неудачно приземлился. Как бы то ни было, а я смог удержаться на валуне, но зато из-под подошв моих ботинок вниз посыпались мелкие камешки. Звук был негромкий, но я бы на месте противника насторожился. Куда там, никто даже ухом не повел. Я вообще сомневаюсь, что они, выдав новую порцию анекдотов, погоготав над ними, хоть что-то вокруг услышали. «Ну, это их проблема. И вообще, чего я к людям прицепился? Это я тут в бойцы практически добровольно пошел. Учусь, стараюсь, вон уже сколько времени жив-здоров, в клон тела не переселяюсь. А этим что? Они ж фермеры и обычные работяги. Им все эти пострелюшки нахрен не сдались. Они и здесь лямку тянут, которая в тягость. Отбыть обязаловку и домой». Вот только меня такой расклад не устраивает. Нет, пару дней назад до прибытия Роботекса подобное поведение фермеров было нам только на руку. Но сейчас... Сейчас в мои планы входило расшевелить колонистов Арматеха, сделать из них, если и не полноценных бойцов, то хотя бы силу, пусть и не способную уничтожать дроидов Роботекса одной левой, но хотя бы мешать им. Так, кажется, моя ошибка прошла незамеченной. Вот только чтобы не упасть, не наделать еще больше шума, мне пришлось выпустить оружие из рук, схватиться за камень. Так я смог сохранить равновесие и таки выбрался на возвышение, от которого вглубь скалы вела расщелина, откуда можно было попасть на балкон наблюдателя. Да вот только я немного ошибся. Казавшийся крепко спящим противник был уже на ногах. Таки услышал шум и заявился проверить, что здесь происходит. Он был прямо напротив меня. Время словно бы замерло, но я знал, что спустя пару мгновений оно вернется в нормальное русло, и тогда... Что будет тогда, представить нетрудно. У противника в руках винтовка. Все, что ему потребуется, просто поднять ее, навести на меня. Мы так близко, что даже целиться не нужно. И выстрелить. Убить-то меня он вряд ли сможет. В конце концов, на мне очень неплохая броня с собственным экзоскелетом. Но то, что инициатива уже будет на стороне врага, мне не нравилось. Успеет сделать один выстрел, успеет и следующий. И еще. И еще. Плюс та троица внизу, что пока беспечно травит анекдоты, всполошится, и тогда уже будут проблемы и у Кейко. Может, мы и сможем положить этих олухов. Даже уверен, что сможем. Но это будет полным фиаско, ведь мы сюда пришли не за тем. Убийство этих четверых можно будет смело назвать полным провалом нашей миссии и крахом всех моих планов. Ну или как минимум подобный поворот создаст нам массу дополнительных сложностей. Короче говоря, я должен был что-то сделать, что-то выкинуть эдакое, что позволит перехватить инициативу, стать хозяином положения. И я это сделал. Противник был от меня не более чем в паре метров, может даже ближе. И я рванул к нему, на ходу сделал замах и всадил кулак в челюсть оппоненту. Удар получился знатным. Слюни, зубы и кровь разлетелись по всей скале, а сам противник ушел в глубокий нокаут. Я даже испугался, решив, что переусердствовал. Мало того, что сам постарался ударить как можно сильнее, так еще мои усилия приумножил и экзоскелет. Но нет, обошлось, жив вроде, задергался вон даже. Внизу под скалой раздались крики: «Сидеть! Сидеть, сволочи! Лапы вверх! Лапы задрали, кому сказал!» Представляю, что там происходит. Кейко должен был выскочить как черт из табакерки, ткнуть своим оружием прямо в морду незадачливым юмористам, затем заставить их сидеть спокойно, дабы им в голову не закрались глупые мысли, и никто из них внезапно не вспомнил бы, как он в детстве хотел стать супергероем, ну или крутым скаутом-волкером. Сериал был хороший, кстати. Кейко орал так, что даже мне стало немного не по себе. Вот сразу понятно, псих. С таким лучше не связываться. Так и было. Все трое наблюдателей сидели на своих местах, когда я подошел к краю балкона и заглянул вниз. Рожи у них были белее снега. Явно испугались и сейчас лихорадочно представляли, что с ними будет дальше. А вот хрен вам, в жизни не угадаете. В первую очередь я привел в чувство своего спарринг-партнера. Не без моей помощи тот поднялся на ноги. Вот ведь черт, похоже, я ему челюсть сломал. Такой гулии на морде я в жизни не видел. «Живой?» — спросил я его, удерживающегося в вертикальном положении только потому, что стоял у стены и держался за нее рукой. «Та-а-а!» — прошипел-просвистел противник спустя какое-то время. «Спускайся тогда!» — приказал я, указав на веревочную лестницу. Пленник на все реагировал с заметным торможением. Двигался он тоже крайне странно, координация движений здорово нарушена. С горем пополам он таки спустился вниз, едва не упав, а там его и вовсе вырвало. Он рухнул на колени и в таком положении остался, даже не пытаясь встать. «Опа! Похоже, я его сотрясом наградил, помимо сломанной челюсти. Да, не задался у парня день. «Ну что, ребятки, здравствуйте!» Поприветствовал я троих любителей анекдотов, осознав, что с бедолагой, которого я отделал, сейчас конструктивный диалог не построишь. Троица пленников угрюмо уставилась на меня. «Стволы сдаем», — приказал я. «Только медленно и осторожно, чтобы мой друг не нервничал и новых дырок в вас не понаделал». «Как дела? Все ли хорошо?» — вновь спросил я, когда все оружие наблюдателей оказалось у нас. «Пока вы не заявились, нормально было», — наконец соизволили мне ответить. «О, вот и самый смелый нашелся». «Нормально, говоришь?» — хмыкнул я. «Значит, дроиды Роботекса вообще не беспокоят? Или они до вас еще не дошли?» «Кто?» Удивленно и одновременно неверующе промычал смельчак, вытаращив на меня глаза. «Видел, как корабль садился?» — спросил я. «Ну? Как думаешь, он чей?» «Ну, Арматеха, может, или этот, как его, Гарден?» Я бросил перед ними башку одного из уничтоженных Строговым и компанией дроидов. Ну, одного из той парочки амбалов, пытавшихся догнать Анну. «Знаешь, чей это дроид?» «Я что, ремонтник?» — буркнул смельчак. «Вот блин, какие же они тугие! Не думал, что еще придется доказывать, насколько хреновые у них дела». «Бенни! Это точно дроид Роботекса!» — заговорил еще один пленник, таращившийся на останки робота. «Да откуда ты знаешь?» — Бенни презрительно фыркнул. «Эти нас разводят!» «Да нет, я точно тебе говорю!» — не сдавался его товарищ. «Я ведь в помогалах 2 года проходил у десантуры, ты ж знаешь!» «Ну и что?» «Да видел я такое! Эта штука точно Роботекса!» «Ага, вот у нас уже кто-то адекватный появился!» «В помогалы» — это наемный гражданский персонал для боевых станций и кораблей, ремонтники, к примеру. «Совсем тупых не берут!» «Да и что с того?» — продолжал упрямиться Бенни. «Мало ли откуда она тут!» «Роботекс таких своих дроидов никому не продает!» — перебил его помогало и тут же обратился ко мне. «Вы не шутили, когда говорили, что сюда прилетел корабль корпоратов?» «Не шутил», — тут же ответил я. «Ну и прилетел, ну и ладно», — проворчал Бенни. «Что с того?» «Идиот! В одном таком корабле 100 дроидов!» «Ой, с аодами ведь как-то справлялись!» «Это не аоды! Одна такая штука нас 4 положит и даже аккумулятор не посадит!» И снова помогало повернулся ко мне. «Связи нет из-за Роботекс?» «Скорее всего», — подтвердил я его догадку. «А где сейчас десант корпоратов?» «Без понятия», — пожал я плечами. «Нужно срочно вернуться к нашим и предупредить их. Если эти железяки доберутся до деревни...» «Вот, значит, ты сейчас и побежишь домой», — сказал я. «И донесешь мою мысль вашим старшим». Идея моя была простой и незамысловатой. Фермеры должны были понять, что их ждет после того, как на планете начнет хозяйничать Роботекс. И фермерам эти перспективы вряд ли понравятся. Да чего там, по рожам видно, что они об этой корпорации наслышаны и сами прекрасно знают, что случится дальше. Они будут пытаться противостоять Корпе. Да вот только делать это будут крайне глупо. В лучшем случае оставшимся в живых придется прятаться по лесам, а в худшем всех их просто перебьют. Ну а я хотел этому помешать, ведь сейчас мы с ними на одной стороне. У нас появился общий враг, с которым нужно бороться сообща. И если фермеры согласятся, мы вполне можем помочь им организовать оборону деревни, научить сражаться с дроидами Роботекса. Да чего там? «Может, даже стволов подкинем. У нас их немного, но...» «Если все это удастся, уже фермеры помогут нам отбить важные для Иеремии объекты и удержать их. И вот тогда, уверен, я смогу раскрутить ИИ на дополнительное оружие. После этого уже чертовым дроидам я не завидую». Гонец обернулся быстро. Похоже, деревней командовал кто-то, кто был гораздо умнее этих наблюдателей. Он довольно быстро въехал в ситуацию, оценил мое предложение и заявился для переговоров. Причем заявился он не сам, а с группой телохранителей. Хотя, какие там телохранители? Морды сплошь крестьянские. Уж лучше тогда свита. Надо сказать, что человек этот выглядел так, что называть его фермером или реднеком, как остальных в его свите, мне не хотелось. Слишком он от них отличался, сказал бы даже контрастировал. Если все остальные, включая наблюдателей, были типичными фермерами, именно такими, какими их выставляли в фильмах о колонизации планет, включая одежду, повадки, даже клички, то их предводитель выглядел опасным. Невысокий крепыш с пронзительным острым взглядом, аккуратной и прямо-таки профессорской бородкой и усами, блестящим тщательно выбритым черепом, напоминал скорее какого-нибудь плохиша-наемника из тех же самых фильмов. Он даже двигался как-то по-особенному, мягко, осторожно. Его движения были экономны и словно бы тщательно просчитаны. Готов поклясться, что если будет надо, он моментально достанет оружие и попытается нас с Кейко положить. И вполне возможно, ему это удастся, даже несмотря на то, что мы были в броне с экзоскелетом. От этого типа прямо несло опасностью. «Я Чеви, старший у этих ребят», — заявил он, глядя на меня, моментально вычислив, кто из нас двоих будет вести переговоры. «Кто вы такие?» Голос у него был тихий, говорил он вроде как спокойно, но была в нем эдакая скрытая угроза. «Черт, странный тип». «Нет, он не производит впечатления бандита или грабителя. Это не гопник, который своим видом заставляет тщедушных горожан, в неудачное время оказавшихся в подворотне, выворачивать карманы. Этот человек из той людской породы, с которыми просто не хочется связываться. Вот хоть табличку на него вешай и не лезь, убьет. И ведь не сказал бы, что выглядит грозно или хотя бы устрашающе». «Нет, вполне себе обычный мужик, лет 40. Но...» «Я Мик», — представился я и указал на Кейко. «Это мой друг Ром». Мужик кивнул. «Так кто вы такие, Мик?» «Мы, как и вы, колонисты Арматеха», — ответил я. «А чего? Ведь не соврал. Мы действительно теперь уже колонисты Арматеха. Даже не катехумены, а полноценные юниты». «Арматеха давно уже нет», — словно бы выдавил из себя мужик. «И вас я не помню». «Ты помнишь всех колонистов?» — хмыкнул я. «Да», — без тени улыбки ответил Чеви. «Всех до одного. Кто вы такие и что вам надо?» «Ладно, тогда начнем с козырей». «Мы предлагаем объединиться, дать отпор Роботексу. Ты ведь уже в курсе, что на планету высадились их дроиды?» «В курсе», — спокойно ответил мужик. «Парочку мы уже успели подстрелить. И если есть люди, готовые уничтожать этих железных болванов, я только рад. Но ты так и не ответил». «Я уже сказал», — упрямо заявил я. «Мы колонисты Арматех». «Ладно, пусть так», — легко согласился Чеви. «Кто у вас главный, кому вы подчиняетесь? Какое у вас задание?» «Пока что вести с вами переговоры уполномочен я. Старшим группы также являюсь я. Задача у нас простая. Пока что включить сеть на территории заповедника, захватить несколько объектов, чтобы Иеремия контролировал территорию». Закончил за меня Чеви. «Так вы работаете на этого болвана?» «Мы не работаем на него». «Но выполняете его задание. Знаешь что, парень, а давай я тебе кое-что расскажу». Чеви сложил руки на груди и, глядя мне прямо в глаза, продолжил. «Сеть в заповеднике отрубил я, собственноручно. А знаешь почему? Потому что когда у нас здесь началась заваруха, когда со всех щелей поперли слепни и кошмары, чертов ИИ бездействовал. Он выполняет программу, которую ему сказали выполнять. Он даже не в состоянии понять, что мутанты уже не люди. Ты ведь знаешь, что он оживляет слепней в клон-центрах?» «Да, в курсе», — ответил я. «Славно», — кивнул Чеви. «А в курсе ли ты, что программа, которую выполняет ИИ, не подразумевает помощь или защиту нам, сотрудникам Арматех? Нас попросту кинули здесь, поставили на нас эксперимент и бросили. А ИИ должен был следить, чтобы мы отсюда не сбежали и не рассказали о случившемся». «Ага, вот и подтверждение моим догадкам. Директива 7Б?» — спросил я. «Откуда тебе о ней известно?» «Похоже, в этот раз я смог удивить собеседника. Во всяком случае, именно удивление читалось в его глазах. И Еремия рассказал и дал подсказку, как ее отменить. Именно это мы и хотим сделать. Чтобы защититься от роботекс, нужен полноценный ИИ, а не тот тугой обрубок, что есть сейчас». «Дал подсказку, как отменить директиву?» — переспросил Чеви. «И как же?» «А, впрочем, я и сам знаю. Собрать комиссию, так?» Теперь настала очередь удивиться и мне. «Так, раз он в курсе о подобном в том смысле, что знает о директиве, ограничивающей свободу воли ИИ, знает о процедурах, как эту самую директиву отменить, значит, передо мной либо администратор, руководитель, причем пребывавший не на самой низкой должности, либо...» «Так», — кивнул я, ожидая дальнейших откровений. «Значит, вам нужна сеть в заповеднике, чтобы что?» Мужик сам спрашивал, обдумывал собственный вопрос и тут же находил ответ на него. «Чтобы сделать кого-то из своих администратором заповедника, так?» «Так», — снова кивнул я. «И что-то мне подсказывает, что если вы ищете именно администратора, значит, среди вас в этой вашей группе уже есть офицер или врач. Или ни того, ни другого». Он зыркнул на меня внимательным взглядом, и на миг мне показалось, что он словно бы сканирует меня, читает мои мысли. «Нет, все-таки офицер», — наконец произнес Чеви. «Вот ведь гад! Неужели смог по моему лицу прочитать ответ? Да ладно, так не бывает!» «И кто же этот офицер? Ты?» — снова выдал он. «Да как же так? Как он так легко все угадывает?» «Я?» Почему-то я решил не скрывать этот факт. «Ну а что, в конце концов, мне этот Чеви сделает? Убьет? Ну подумаешь, оживу в новом клон-теле». «Так», — хмыкнул Чеви, — «мы снова вернулись к моему первому вопросу. Всех офицеров Арматех на Хрусте я знал лично, и ты не из их числа. А стать им, даже учитывая все прошедшее время, ты не мог. Ты точно не из наших вояк. Так кто же ты, скаут?» «Вот опять. У меня от этого телепата уже мурашки по спине идут». «Значит, скаут», — вновь ответил сам себе Чеви. «А ну-ка, какой у тебя идентификатор?» «Зачем тебе?» — спросил я. «Ты ведь сюда пришел договариваться. Тебе нужны союзники», — усмехнулся Чеви. «Ну...» «Ну вот, мы можем стать союзниками, но я должен тебе доверять, чтобы этот самый союз заключить. А как мне тебе доверять, если ты даже представиться нормально не хочешь? Звание, идентификатор, позывной...» «Юнит 327/С715, АТ-238-4561», — сказал я. «Статус — скаут. Звание — майор». «Майор, говоришь? Ха!» Чеви ненадолго задумался. «А ведь у С-715 звание было капитан». «Когда-то было», — пожал я плечами. «А до этого и вовсе лейтенант. Что с того?» «Видишь ли...» Чеви как-то нехорошо улыбнулся или скорее уж оскалился, как хищник. «Скаута с идентификатором С715АТ-238-4561 я знал очень хорошо». «Да ну!» — поднял я бровь. «Ага!» — кивнул Чеви. Это ведь мой идентификатор.